сидел неподвижно. Он смотрел на могучие медвежьи лапы, которые мясник, отрубив, швырнул на какое-то подобие носилок, и лицо его выражало уныние. «Жаль», — проговорил он наконец, — «такой зверь! Джордж, ты загубил сегодня лучшего медведя, какого мне приходилось видеть». «Не я, а мои псы», — смеясь, ответил молодой герцог. «Пошли», — устало сказал Уорвик. «А как же алмаз?» «Ну, разберись с ними и догоняй меня». Он вышел под дождь. Было сыро и сумрачно. Пахло горелым торфом и навозом. По кривым улочкам предместья Саутворк потоками струилась грязь. В былые годы здесь трудно было пройти из засновавших туда-сюда свиней и плескавшихся в лужах уток. Теперь же времена настали голодные, и забредшую на улицу живность тут же подхватывали лихие люди. Лишь порой пробегала толстая крыса или дрались за рыбью требуху тощие облезлые псы. На ступеньках крылец жались мокрые рахитичные дети. Под навесами домов на мочальных веревках болталось нищенское белье. Прежде в Саутворке жизнь била ключом. Здесь располагались многочисленные увеселительные заведения, балаганы, арены для травли медведей и петушиных боев, подмостки фигляров, кабаки, притоны. Из открытых дверей таверн и сейчас доносилось бренчание струн. Там белели в полумраке женские плечи. Однако Уорвику было не до того. Он слишком устал после проведенной в пьяном угаре ночи, когда они с Кларенсом опустошали бутыль за бутылью, задирая подолы местных шлюх. Его раздражал этот нескончаемый дождь, мучила тупая боль в правом боку. Сжав зубы, Уорвик тихо застонал. «Нет, о Господи, только не это! Никто не должен знать, как я страдаю». Он улыбнулся и помахал рукой знакомой проститутке. Щелкнул по макушке пробегавшего мимо карлика. Надо было отвлечься, не думать о боли. Однако все, что он видел вокруг себя, только усугубляло его мучение. Голодные, неприветливые лица, заколоченные окна домов, зловоние, мусорные кучи и калеки. Огромное множество калек, хромых, слепых, трясущихся, паралитиков. В такие годы, как этот, они словно мухи устремлялись в города, надеясь чем-либо поживиться или прокормиться возле церковных приютов. Они шли и шли из провинции, неся с собой болезни, и с первыми теплыми днями в страшной людской скученности вспыхивали эпидемии. И не было ни сил, ни умения бороться с напастью. Оставалось лишь молить небеса о снисхождении или о даровании той капли надежды, которая позволяет людям выжить в этом страшном испытании жизнью. Уорвик обогнул угол покрытого пятнами лишайника каменного здания. В нос ударил нестерпимый запах гнили. Герцог миновал крытые ряды, где кипели котлы торговцев требухой. Вокруг толпились нищие, и каждый котел находился под бдительным оком угрюмого молодца с дубинкой или цепным псом. Уже бывали случаи, когда голодная толпа опрокидывала котлы и расхватывала варево прямо с земли. В давке доходило до смертоубийства. Уорвик поморщился. Голод. Все тот же голод. Он ощущался повсюду. В пустых окнах лавок, в отсутствии оживления на улицах, в длинных очередях перед лавками булочников и мясников.